Глава 21. Исчезновение столь важного свидетеля Филиппов воспринял как очень досадное происшествие. Тем не менее, он проявил максимальную активность, вызывая свидетелей одного за другим. Но те вели себя очень странно. Зинаида Волкова, получив повестку, залезла на печь и впала в невменяемое состояние. Муж Зинаиды, опасаясь последствий, согнал ее оттуда ухватом, выволок на двор, а потом, как козу, хворостиной гнал все 7 километров до самого места. — Ты не боись, — убеждал он ее по дороге. — Они тоже люди, и плохого тебе не хотят. Лишнего не болтай, а что видела, скажи. — Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю. Он сдал ее с рук на руки вышедшему на звонок дежурному. Тот пропустил Зинаиду вперед, и она пошла по зигзагообразному коридору, слепо натыкаясь на стены. Волков остался ждать. Он сомневался, что сможет дождаться, но все же остался, не зная, как быть дальше. Ему жалко было терять Зинаиду, потому что она была здоровая и приносила большую пользу в хозяйстве. И в колхозе работала, и на своем участке, и за всеми 5 детьми успевала ухаживать, держала их в чистоте и порядке. — Баб-то, конечно, по военному времени много свободных, — размышлял счетовод. — Ты такой, как Зинаида, днем с огнем не найдешь. А ежели найдешь... Так та, которая себе цену знает, не что пойдет за мужика, у которого 5 детей и 1 рука. И одно дело еще, что она пойдет, а другое дело, как ребят к ней отнесутся. Ведь как ни крути, а детям-то не все едино, будь то у них родная матерь или тетка чужая. Сам того не заметив, стал он размышлять вслух и, загибая пальцы на своей единственной руке, подсчитывать положительные качества Зинаиды и, безусловно, отрицательные той неизвестной женщины, которая займет ее место. Но пальцев было всего 5, а положительных качеств у Зинаиды гораздо больше, а еще больше отрицательных качеств у той неизвестной. Пошел мелкий дождь. Волков достал из-за пазухи драный мешок, сложил его капюшоном, надел на голову и встал, собираясь уходить. И тут он увидел Зинаиду. Она только что спустилась с крыльца и стояла, глядя прямо перед собой, и шарила в воздухе руками, как бы в поисках невидимого препятствия. Волков спохватился, подбежал к жене и встал перед ней, широко улыбаясь. Но она отстранила его и неверной походкой пошла прямо через площадь, хотя идти надо было совсем в другую сторону. Обогнав Зинаиду, Волков снова встал перед ней, но она опять его отстранила и пошла, словно придерживаясь прямой, невидимой Волкову линии. — Ты чё это, Зина? Волков схватил ее за руку. — А не признаешь, это ж я, Константин, муж твой. Зинаида остановилась, но лицо ее ничего не выражало, а глаза смотрели куда-то мимо. — Пойдем домой, — решительно сказал счетовод и потащил ее за собой. И она шла туда, куда он ее тащил, и поворачивала туда, куда он ее поворачивал. Пока шли по городу, он не задавал ей никаких вопросов, а как вышли в поле, не выдержал. — Чего было-то? — Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю. Скороговоркой отбарабанила Зинаида. — Ах, здесь! — пытался урезонить ее Волков. — Ты кому это говоришь? Это же я, Костька! — Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю. Тупо повторяла Зинаида, и похоже было, что все другие слова и понятия вылетели из ее головы. — Видать, пытали, — подумал Волков и съежился. На самом-то деле эта мысль пришла счетоводу в голову совершенно напрасно. К чести тех, кому надо, и лейтенанта Филиппова лично, там, где надо, никто Зинаиду не пытал. Лейтенант Филиппов встретил ее вполне вежливо и предложил сесть на табуретку. — Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю, — сказал Зинаида. — А, это мы еще выясним, — пообещал Филиппов. — А пока садитесь. — Ничего не видел, ничего не слышал. — Да садитесь же, — сказал Филиппов. Он даже голоса не повысил, он только подошел к Зинаиде, положил ей руки на плечи и придавил слегка, усаживая. Она послушно опустилась на табуретку, и тут с ней произошел конфуз. Из нее, как из прорвы, потекло по чулкам, в сапоги и мимо. Образовалась довольно-таки большая лужа. Валявшийся окурок беломора поднялся и поплыл, как детский кораблик. За такой натурализм автор просит прощения у дам, но прежде всего у работников карательных ведомств, проявляющих исключительное целомудрие при оценке тех или иных произведений искусства. Именно они чаще всего бывают шокированы изображением теневых сторон нашей жизни и всяческих грубостей.